Глава 5. Поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир со Всевышним через нашего повелителя Иису Масиха. Через него нам верою открыт доступ к благодати, в которой мы сейчас и стоим, и мы хвалимся в надежде на то, что разделим славу Всевышнего. Но не только этим. Мы хвалимся и нашими страданиями, потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость. Стойкость дает опытность, а опытность — надежду. А надежда не разочаровывает, потому что любовь Всевышнего излилась в наши сердца через Святого Духа, который нам дан. Когда мы еще были беспомощными, Масих в определенное время умер за нас, нечестивых. Ведь вряд ли кто отдаст свою жизнь даже за праведника, хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека. Но Всевышний проявил свою любовь к нам в том, что Масих умер за нас, когда мы были еще грешниками. И сейчас, когда мы оправданы кровью Масиха, мы тем более будем спасены им от гнева Всевышнего. Если мы в прошлом враги Всевышнему примирились с Ним через смерть Его Сына, то тем более уже примиренные, мы будем спасены Его жизнью. Более того, мы хвалимся Всевышним через нашего повелителя Иису Масиха, через которого мы теперь и получили это примирение. Грех вошел в мир через одного человека, а с грехом смерть. И таким образом все стали смертными, потому что все согрешили. Еще до того, как был дан закон, грех уже был в мире, но грех не вменяется там, где нет закона. Однако и до того, как пророк Муса получил законы Таурата, смерть уже царила в мире. Она властвовала даже над теми, кто не согрешил грехом Адама, который приступил запрет Всевышнего. Адам в какой-то мере является прообразом того, кто должен был прийти. Но дар благодати действует не так, как преступление Адама. Если множество людей умерло из-за согрешения одного, то тем более благодать Всевышнего и дар по благодати одного человека, Иисы Масиха, в изобилии даются многим. Последствия греха одного человека не могут быть сравнимы с этим даром. Суд за одно преступление повлек за собой осуждение, а дар благодати принес оправдание от множества преступлений. Если из-за преступления всего лишь одного человека воцарилась смерть, тем более те, кто принимает богатство благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни через одного человека, Иису Масиха. Итак, как преступление одного принесло осуждение всем людям, так и праведный поступок одного принес оправдание, дающее жизнь всем. Как непослушанием одного многие стали грешниками, так и послушанием одного многие станут праведными. Закон же пришел, чтобы умножилось преступление, но там, где умножился грех, возникло и изобилие благодати. Чтобы как грех царствовал и вел к смерти, так и благодать царствовала в праведности, ведущей к вечной жизни через Иису Масиха, нашего повелителя.